Эпилог. Найт. Найт, да оторвись ты уже от своего долбанного телефона. Мы должны были идти на вечеринку, господи. Невеста моего приятеля никогда не откладывала дела в долгий ящик. Десембер почти всю дорогу на машине до университета Вудкрика доставала меня до чертиков из-за того, что я разговаривал по телефону. Рыкнув, я убрал его, а затем обнял за плечи мою маленькую голубку. Грир, моя девушка, знала, почему мне нужно было сидеть в телефоне, и не доставляла хлопот. Я дернул подбородком в сторону Десембер. «Не лезь не в свое дело. Мне нужно знать, что происходит с мамой». Отсюда все эти текстовые сообщения. Доктор Чопра отправляла их от ее имени — поскольку, когда моя мама впала в кому, смартфоны были не в ходу. Да и она все еще была не в том состоянии, чтобы пытаться с кем-то переписываться. Даже телефонные звонки по-прежнему давались ей с трудом. Но благодаря терапии за последние пару месяцев ей стало лучше. Однако мне нравилось, что можно не иметь дела ни с чем из этого и просто быть с ней сегодня вечером. Десембер повернулась на своем сиденье. Мой приятель Ройл сидел рядом с ней. Девушка улыбнулась. «Мы знаем. Именно поэтому ты уезжаешь на выходные с нами». «Она просто пытается помочь, мужик». Ройл посмотрел в зеркало заднего вида. Его пальцы переплелись с пальцами Десембер. «Мы все хотим дать тебе выходные. Время, когда ты сможешь просто расслабиться». Я не хотел расслабляться, но знал, что они правы. С тех пор, как мама проснулась, она была всей моей жизнью. Она и Грир. Мне нужно было многое наверстать. Мы потеряли 12 чертовых лет. Прижимаясь ко мне, Грир была явно согласна с решением вывести меня из поместья. Она уговаривала меня отправиться в путешествие с Десембер и Ройлом, чтобы навестить нашего приятеля Элджея в его университете. И хотя я послушался ее, в конечном итоге именно мама позволила мне смириться с решением провести выходные вдали от нее. Она сказала, что я слишком много переживаю из-за нее. Она действительно так сказала. Мама прошла долгий путь за столь короткое время, что было для меня большим облегчением. Все, что сделал мой дедушка, возможно, в итоге это закончится чем-то хорошим. Я не был уверен, что это возможно, находясь в гуще событий. И несмотря на то, что смерть дедушки позволила нам с мамой снова быть вместе, я был далеко не в восторге от того, как это произошло. Я любил старика. Он вырастил меня. Мне просто не нравилось многое из того, что он делал. Я встречался со специалистом, чтобы справиться с собственным гневом. И я действительно верил, что это помогает. И тот факт, что мама не держала зла, несмотря на то, что узнала, что сделал с ней дедушка, тоже поддерживал мое настроение. Если с ней все было в порядке, она смирилась с потерянными годами и временем, проведенным вдали от меня, то кто я такой, чтобы не сделать то же самое? У меня была очень крутая мама, и я не мог дождаться, когда увижу, что принесет нам жизнь. Я надеялся, что у меня будет хотя бы часть того, что было у Грир и ее мамы. Они были очень близки, а мама Грир и Бен даже приезжали навестить мою. Все они жили у нас с мамой на каникулах в поместье. Грир играла с моими пальцами, ухмыляясь. «Ты ведь знаешь, что тебе не нужно беспокоиться о маме?» Она потрясла меня. «Она будет в порядке. Она чертова супервумен». Грир была права, конечно. Мама уже почти 3 месяца как вышла из комы. И она не только говорила и вела полноценные беседы, но и вставала с кровати. Она все еще была прикована к инвалидному креслу, но благодаря продолжающейся физиотерапии врачи надеялись, что она сможет ходить и снова стать самой собой. Я послушал свою девушку и поцеловал ее. А затем закатил глаза, глядя на Ройла и его невесту через зеркало. Ройл ухмыльнулся в ответ и обнял Десембер за плечи. Вся оставшаяся часть пути до университета Вудкрика прошла, к счастью, тихо. Наш приятель Эл-Джей устраивал вечеринку на выходных. Чёрт, когда это у него не было вечеринок в Лиге Плюща, которые он посещал? Он несколько месяцев уговаривал нас с Ройлом приехать. А когда вернулся домой на рождественские каникулы, стал еще хуже. Ребята, Ройл, Эл-Джей вместе с другим нашим другом Джаксом, в последнее время донимали меня, чтобы я чаще выбирался из дома. Но только после того, как Грир и моя мама настояли, я решил сдаться и устроить поездку на машине. Я не слушал многих людей, но слушал главных женщин в своей жизни. Мой свет во тьме. Грир была со мной все это время, пока моя мама проходила реабилитацию. Наблюдала за медленным процессом ее выздоровления и даже во время похорон моего дедушки. Грир была со мной в плохие или хорошие времена. Неважно. Она была рядом, и это было больше, чем я делал для нее в прошлом. Она могла поступить иначе. Она не должна была прощать меня, но простила. Я готов был потратить всю жизнь на то, чтобы загладить свою вину перед ней. Я надеялся, что в конечном счете именно это и было предначертано нам. Эти мысли хотелось оставить на другой день. Я расслабился со своей девочкой. Ауди Ройла проносилась по январскому льду. В конце концов, мы все подъехали к дому Эл-Джея. И я даже присвистнул при виде особняка в современном стиле, размером с мое братство. Здесь было очень светло. Огромные окна находились по периметру всего дома. А внутри было достаточно людей и стробоскопов, чтобы дать нам понять, что вечеринка в самом разгаре. «Должно быть, у него все идет хорошо», — сказал я Ройлу, когда мы вышли, и парень посмотрел на меня. Эл-Джей, в отличие от Ройла, Джакса и меня, не был очень богат. На самом деле он был даже беден. Он поступил в колледж на бюджет. Нас с ребятами немного посвятили в то, чем занимался Эл-Джей с тех пор, как уехал учиться. Из того, что мы знали, он начал продвигать вечеринки и строил бизнес на них. Мы были братьями, семьей, и мы поддерживали его во всем, что бы он ни решил делать. Ройл притянул к себе Десембер, и я сделал то же самое с Грир, придерживая ее за плечи, пока мы пробивались сквозь толпу. Это место было на уровне, и едва войдя в дверь, мы обнаружили Эл-Джея. Этот высокий парниша возвышался над головами всех остальных в зале. Его рука обхватывала другого нашего приятеля Джакса, который размахивал руками, как обезьяна, перед несколькими девушками. Джакс явно пытался произвести на них впечатление. «Приятно видеть, что мало что изменилось». Ройл придвинулся поближе, затем приложил ладонь ко рту, чтобы прикрикнуть на эту пару. Его голос разнесся над толпой, привлекая внимание друзей. И когда они помахали нам, я понял, как сильно скучал по своим братьям. Наше братство вышло за рамки пребывания при дворе. И стало намного крепче, его не могли разрушить колледж и несколько сотен миль, разделявших нас. Мы были семьей. Поприветствовав друг друга, они поздоровались с Десембер, а я познакомил ребят с моей девочкой. «Это моя голубка». Я провел пальцем под подбородком Грир. Ее белоснежные волосы были приподняты и демонстрировали чертовски сексуальную шею. Я держал в ладонях ее нежное горло когда входил в нее этим утром. Мой член отяжелел и затвердел при одной только мысли об этом. Не в силах удержаться, я наклонился, касаясь поцелуем нежной кожи. И она толкнула меня в грудь. «Найт!» Грир закатила глаза, но я увидел, что она тоже этого хотела. В ее взгляде было столько тепла, когда я коснулся ее шеи, в голубых глазах прямо-таки пламя. Я притянул ее к себе. «Не стоит сопротивляться этому, детка. Это неизбежно». В моем голосе звучало обещание, когда я смотрел на нее. Эти детские голубые глаза действовали подобно току. Десембер изобразила, будто ее тошнит, и остальные ребята ударили меня по руке. Эл-Джей ухмыльнулся. «Приятно познакомиться, Грир», — сказала она, снова с улыбкой увеличивая дистанцию между нами. Конечно, парни знали ее имя. Они знали о ней все. Но я полагал, что Эл-Джей просто проявил вежливость. Он поднял пиво за нее. Джакс тоже после того, как поздоровался, Эл-Джей усмехнулся. «Приятно видеть, что кому-то удалось приручить этого здоровенного олуха. Лучше бы ты помолчал». Я огляделся вокруг, моя рука опустилась на бедра Грир. «Что-то не вижу, чтобы в этом огромном доме у тебя кто-то был». Эл-Джей закатил глаза и поднес пиво к губам. Сделав большой глоток, он улыбнулся Грир. «Приятно было познакомиться, Грир. Мой дом твой. Только не позволяй этой заднице его разгромить». Я зарычал, но Грир сумела удержать меня. Эл-Джею стоило бы порадоваться. Мы с Грир недолго поболтали с остальными, прежде чем решили побродить по дому. Я сразу заметил, что Грир была впечатлена особняком Эл-Джея. Чёрт, даже я был впечатлен. Дом братства был довольно крут, но этот был просто охрененно крут. Мой приятель определенно жил так, как надо. И пока мы с Грир исследовали дом, у меня зажужжал телефон. За ним последовало несколько сообщений, которые я, конечно, должен был проверить. Грир никогда не жаловалась на это. На самом деле она ждала меня каждый раз, когда я отвечал на сообщение, с бокалом в руке и улыбкой на лице. Я быстро отправил сообщение доктору Чопре, поблагодарив за то, что она сообщила мне, что моя мама спит. Затем прижал Грир к стене, схватил ее за свитер и притянул к себе. «Я когда-нибудь говорил, что не заслуживаю тебя?» Это было правдой, и мы оба это знали, но Грир все равно была здесь. Она оставалась со мной, несмотря ни на что. Со мной было нелегко ужиться, это я знал. Грир уравновешивала меня. Идеально подходила ко всем моим колючкам. И хотя я знал, что не заслуживаю ее, отпускать не собирался ни за что и никогда. Вдруг она взяла меня за руку, потянув за собой. Мы оказались в одной из спален, и когда она опустилась на колени, я чуть не сказал: «Пошел я». «Пошел я к черту, если когда-нибудь смогу отпустить эту девушку». Она поставила свой напиток на стол, прежде чем взяться за меня. Грир вытащила мой член прямо из штанов. Практики у нас было достаточно, и делала она это чертовски возбуждающе. Грир смело встала на колени, воплощая собой слово «сексуальность», а затем обхватила его своими идеальными губами. Зарычав, я ударил рукой по закрытой двери. Голова Грир покачивалась, пока она ласкала мои яйца и глубоко вбирала меня в горло. Она стала настолько хорошо делать минет, что это было просто смешно. «Твою мать, Грир!» прохрипел я, вцепившись руками в ее волосы. Я прижал ее к себе, и она подавилась. Я чуть не кончил ей прямо в горло. «Не делай этого!» Мой член выскользнул из ее рта с хлопком. «Не делать что?» — спросила она с застенчивой улыбкой, когда снова открыла рот. Грир дразнила мой член влажным язычком, снова начиная втягивать меня в свой идеальный рот, но я схватил ее сзади за шею, возвращая на ноги. «Эл-Джей убьет меня», — сказал я, стаскивая свитер с ее идеальных сисек. Ее соски проступили сквозь лифчик, и я ущипнул один из них, усмехнувшись ее тихому стону. Я поцеловал Грир в шею. «За то, что я трахну тебя здесь». Я был на 90% уверен, что это спальня моего приятеля. Для начала она была чертовски огромной. Кровать занимала половину комнаты. Такую комнату я бы точно выбрал в качестве своей собственной. Но, думаю, у меня хватило бы порядочности не трахать свою девушку на его кровати. Хотя кого я обманывал? Мы точно не собирались добираться до кровати. Распустив волосы Грир, я взял ее за руку, чтобы притянуть к себе и прижать ее сиськи к двери. Я расстегнул ее лифчик, бросив его через всю комнату, а затем расстегнул ее джинсы. «Найт». Последнее, что она сказала, прежде чем я откинул ее голову назад и завладел ее ртом, пробуя себя на вкус на ее губах. Мне понадобились обе руки, чтобы пощипать и потянуть за ее чувствительные соски. Отпустив ее волосы, я прижал Грир к двери. Я прижимался бедрами к ее обтянутой джинсами попке, и ее идеальный персик терся о мой твердый член. «Просто трахни меня уже!» — воскликнула Грир, так нуждаясь в этом. «Что я сделал с моей маленькой девственницей? Она изматывала меня почти каждый день. Ты хочешь меня?» Я провел языком по ее позвоночнику, спустив джинсы и нижнее белье. Ее красивая попка нуждалась в укусе, и я впился зубами в ее левую ягодицу, заставив Грир воскликнуть. «Не дразни меня!» Она обжигала меня, прижимая свой персик к моему рту, окунув палец в ее жар. Я использовал его, чтобы скользнуть обратно к ее попке, исследуя ее. Мой член еще не побывал внутри нее. Но мы пользовались игрушками. «Ты хочешь, чтобы я взял тебя сзади?» Я двигал пальцами, входя и выходя, проникая все глубже и глубже. Я не дошел до второй костяшки. Она застонала, давая мне ответ, и я встал, ухмыляясь. «Только потому, что ты так мило попросила». Я спустил джинсы ниже по бедрам. Я больше не носил с собой презервативы, с тех пор, как Грир начала принимать противозачаточные. Ухватившись за ее бедра, я потянул ее вверх, нежно вводя член в ее крошечную дырочку. Ее девственная попка была такой чертовски тугой. «Найт, твою мать!» Она потянулась назад, держась за мое бедро. И крик в ее голосе заставил меня замереть на месте. Возможно, все это было слишком для нее. Но когда Грир направляла мои бедра, я знал, что она хочет большего. «Дай мне знать, если будет нехорошо», — инструктировал я. «Пришлось бы остановиться. Да поможет мне чертов бог». Я не хотел причинять Грир боль, но она была такой узкой и сладкой. Зарычав, я взял в рот мочку ее уха и начал посасывать ее. «Это приятно». Она застонала, схватив меня за затылок. «Так хорошо, не останавливайся». Все, что мне было нужно, чтобы продолжать, пока мои бедра не ударились о ее. Я зарычал, схватив ее руки и прижав их к стене. Входя так глубоко, как только мог, я подвел нас обоих к краю пропасти. «Это не продлится долго», — простонал я, отрывая Грир от стены и наклоняя над стулом. Так я вошел еще глубже. А когда она потянулась назад и впилась ногтями в мои бедра, я кончил. Я излился в упругую попку Грир, как подросток, содрогаясь и опираясь на нее своим весом. Грир осталась стоять на месте. И у нее хватило наглости улыбнуться, когда я вытащил член и подтянул мою девочку к себе. «Уже?» — спросила она, практически повторяя слова, которые я сказал ей когда-то давно. Ей нужно было дать мне передышку. Мой член так давно не бывал в девичьей попке. Большинство девушек, с которыми я был, не любили этого. Очевидно, Грир не была большинством. «Ты еще пожалеешь о собственных словах», — сказал я, поддразнивая Грир, прежде чем просунуть пальцы между нами. Я планировал довести ее до предела, поглаживая клитор и прижимая к стене. Она задрожала, обвиваясь вокруг меня, и ее руки опустились на мои плечи, когда я встал на колени. Я закинул одну из ее ног себе на спину, а затем оказался между ее ног, вылизывая и лаская ее сладкую киску. «Найт, о боже!» Она действительно закрыла лицо, как будто это было уже слишком, а затем впилась пальцами мне в спину. Прижимаясь к моему лицу, она скомкала мою рубашку в руках, практически разорвав ее по швам, за которые так сильно тянула. «Я люблю тебя, Грир». Я не говорил этого девушкам раньше, если только они не были членами семьи, и почти совсем не говорил в те годы, когда моя мама была в коме. Любовь давалась мне с трудом. Ее легко отнимали ситуации и обстоятельства. Было нелегко открыть себя для этого. Но с Грир все было по-другому. Она запустила пальцы в мои волосы, пока я трахал ее ртом, прижимая к себе. «Я тоже тебя люблю», — вздохнула Грир, ее тело дрожало надо мной. У меня было чувство, что она тоже любит меня. Черт, возможно, она даже могла сказать это раньше меня, хотя и не говорила. Но несмотря на то, что я знал, это было не то же самое, что услышать. Кто-то вроде неё может любить кого-то вроде меня. Кого-то столь жесткого. Она смогла изменить меня. Грир кончила так же сильно, как и я. Ее сладкий вкус излился в мой рот, и я был готов выпить каждую каплю. Я не хотел, чтобы это заканчивалось. Она была моей. В конце концов, я встал, обнимая ее. «Скажи это снова». Я хотел услышать ее слова, увидеть широкую улыбку. Она коснулась моей груди. «Ты первый». Усмехаясь, я прикусил ее губу. «Я люблю тебя, голубка». «Я люблю тебя», — сказала она, обнимая меня. Я поднял ее на руки и прижал ее к себе. «Возможно, мне придется попросить своего друга убить меня». Я не мог гарантировать, что не трахну любимую девушку до беспамятства на его кровати.